рассказ «Бульба». Радиоспектакль по одноименной повести Николая Васильевича Гоголя. Инсценировка и постановка Владимира Уварова. Музыкальное оформление и звукорежиссер Антон Медведский. Часть первая. Гляди-ка, мать! Не иначе сыны наши из Бурса возвращаются. Ой, сыночки мои. Здравствуй, батьку. Здорово, здорово. Мамо. Здравствуйте, маму, батьку. Сыночки мои. А поворотись-ка, сынку. Эх, ты смешной какой, да. Что это на вас за поповские подрясники, а? И это все ходят в академии. Стой, стойте, стой, дайте мне вас разглядеть хорошенько. Какие ж длинные на вас свитки, а? Эки свитки. Таких свиток еще и на свете не было. А побеги, который-нибудь из вас, а я посмотрю, не шлепнется ли он на землю, запутавшись в полы. Не смейся, батьку. Смотри ты, а, какой пышный, отчего ж бы мне не смеяться? Да так, хоть ты мне и батьку, а как будешь смеяться, то, ей-богу, поколочу. Ох ты сякой такой сын. Как, батька? Да, хоть и батька. За обиду не посмотрю и не уважу никого. А как же ты хочешь со мною биться? Разве на кулаки? Да уж, на чем бы то ни было. А ну давай, на кулаки. Посмотрю я, что ты за человек в кулаке. Смотрите, добрые люди, сдурел старый. Совсем спятил с ума, дети приехали домой. Больше года их не видели, а он задумал не весь что. На кулаки биться. Да он славно бьется. Ей-богу, хорошо. Так хоть бы и не пробовать, то добрый будет казак. Ну, здорово, сынку. Почеломкаемся. Добре, сынку, добре. Вот так колотей всякого, как меня тузил. Никому не спускай, Остап. А все-таки на тебе смешное убранство. Ну что это за веревка висит? Ну а ты, Андрей, что стоишь и руки опустил, а? Что ж ты, собачий сын, не колотишь меня? Вот еще что выдумал. Не слушай его, сынок. И придет же в голову такое, чтобы дитя родное било своего отца. Да будто и не до того теперь. Дитя молодое проехало сколько пути, утомилось. Ему бы теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь, а он заставляет его биться. Не слушай, сынку матери. Она баба. Она ничего не знает. Какая нам нежба, наша нежба, чистое поле да добрый конь, вот наша нежба. А видите вот эту саблю? Вот ваша матерь. Все это дрянь, чем набивают голову ваши. И академия, и все те книжки, буквари, и философия. Все это казнащё. Я плевать на все это. Вот лучше... На той же неделе я отправлю вас в Запорожье. Вот где наука, так наука. Там вам школа, Там только наберетесь разуму. И всего-то только одну неделю быть им дома. И погулять им бедным не удастся. Не удастся и дому родного узнать. И мне не удастся наглядеться да на них. Полно, полно выть, старуха! Казах не на то, чтобы возиться с бабами. Ты бы спрятал их обоих себе под юбки, да и сидела бы на них, как на куриных яйцах. Ступай, ну ступай, поставь нам скорее на стол все, что есть. Не нужно помпушек, медовиков, маковнев, а тащи нам всего барана. Козу давай, меды 40-летней, да горелки. Горелки побольше, не с выдумками горелки, с изюмом и всякими вытребеньками, а чистой пенной горелки. Довели созвать всех сотников и весь полковой чин, кто есть только налицо. Здравствуй, Дмитро. Здравствуй, Тарас. Здравствуй, сотник. Здравствуй, Тарас. Проходи, Петро. Вот, паны, браты, смотрите, какие у меня сыны, какие молодцы. Насечь их скоро пошлю. Насечь? Поздравляю, Тарас, и вас, хлопцы. Доброе дело задумали. Да нет лучшей науки для молодого казака, как запорожская сечь. Ну, паны, браты, садись всякий, где кому лучше за стол. Но, сынки, прежде всего выпьем горелки. Боже, благослови. Будьте здоровы, сынки. И ты, Остап, и ты, Андрей. Дай же, Боже, чтоб вы на войне всегда были удачливы. Чтоб басурманов били. И турков бы били, и татарву били бы, а когда и ляхи начнут против веры нашей чинить, то и ляхов бы били. Ну, подставляй свою чарку. Что, хороша горелка? А как по-латыни горелка, то-то, сынку. Дурни были твои латынцы. Они и не знали, есть ли на свете горелка. Как бишь того звали, что латинские вирши писал? Я грамоте-то разумею не сильно, а потому и не знаю, Гораций, что ли? Ишь, какой батька! Все старый собака знает, а еще и прикидывается. А я думаю, архимандрит не давал вам и понюхать горелки. А признайтесь, сынки, крепко стегали вас березовыми прутьями и свежим вишняком по спине и по всему, что не есть у казака, а? А может, так, как вы сделались уж слишком разумные и плютиганами пороли? И чай не только по субботам, а доставалось и в среду, и в четверги. Нечего, батька, вспоминать, что было. Что было, то прошло. Пусть теперь попробуют. Пускай только теперь кто-нибудь зацепит. Вот пусть только подвернется теперь какая-нибудь татарва. Будет знать она, что за вещь казацкая сабля. Добре, сынку, ей-богу, добре. Так когда на то пошло, то и я с вами еду, да ей-богу еду. Чего мне здесь ждать? Чтоб я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами да за свиньями, да бабиться с женой, да ей-богу еду. А что, паны, браты? Я коренной старый полковник. Для чего я создан? Для бранной тревоги я создан. А что навязывают ляхи нашему дворянству? Во что превращается южно-русское дворянство? Вот скажи, Товкач. Да известно во что. Многие из нас уж перенимают польские обычаи, заводят роскошь, прислугу на польский манер, дворы, а обеды... Да не по сердцу мне это. Я люблю простую жизнь, хоть я и русский дворянин. А те, кто наклонны к польской стороне, те просто хлопья польских панов. Верно я говорю, паны, браты? Верно. Верно. Верно говори. Верно говори. Хорошо сказал Тарас. Добрый бой, добрый бой. Вы, паны, браты, законные защитники православия и должны поддерживать славу русского рыцарства. А когда казаку следует взяться за саблю? А следует казаку взяться за саблю в двух случаях. Когда поглумились над православием и не почтили предковского закона. И когда враги, бусурманы и турки, против которых всегда позволительно поднять оружие во славу христианства. Завтра же едем в Сечь! Как? Завтра? Да зачем откладывать, какого врага мы можем здесь высидеть? Сыны мои милые! Молчи, старуха! Ну на что нам эта хата, к чему нам все это? На что вот эти горшки? Остап, Андрей, завтра чуть свет идите в конюшню, да выберите себе каждый по доброму коню, какой кому глянется. Подберите сбрую для коней, а сабли я вам сам подберу. Дмитро, Товкач, ты и Саул, тебе передаю всю власть. И вот мой крепкий наказ. Если подам какую-нибудь весть, сей же час поднимай полк и веди его в Сечь. Так, мать, прикажи напоить коней и всыпать им в ясли крупной пшеницы. Ну, прощайте, гости дорогие, паны, браты. Сами знаете, я рано ложусь, да и отдохнуть надо хорошо перед дорогой. Но, дети, надо бы спать. А завтра мы будем делать то, что Бог даст. Да не стели нам, мать, постель! Нам не нужна постель. Мы будем спать на дворе. Будет с вами. Что ждет вас? Забирают вас от меня, забирают для того, чтобы не видеть мне уж вас никогда. Кто знает, может быть, при первой битве татарин срубит вам голову, и я не буду знать, где лежат ваши брошенные тела, которые расклюют хищные птицы. Сыны мои, сыны мои, а может, Бульба оттого задумал так скоро ехать, что много выпил? Авось отсрочит отъезд денька на два. Ну, хлопцы, полно спать! Пора, пора! Напоите коней, а где мать? Так живее, старуха, готовь нам есть, потому что путь великий лежит. Остап, Андрей, одевайтесь! Вот я вам выбрал убранство. Софьяновые сапоги с серебряными подковами, шаровары со сборами, казаки на алого цвета, чеканные турецкие пистолеты, сабли. А ваши бурсатские подрясники оставьте матери, пусть церковь снесет. Одевайтесь-то побыстрее, не по-бурсатски, а по-казацки. Старуха, да полно не накрывай на стол, дай нам почарки для подкрепления сил, да по куску сала. Ну, сыны, нечего мешкать, пора в путь. А теперь, по обычаю христианского, нужно перед дорогой всем присесть. А теперь благослови, мать, детей своих. Моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь рыцарскую. Чтоб стояли всегда за веру Христову, а не то, так пусть лучше пропадут, чтоб и духу их не было на свете. Подойдите, дети, к матери. Молитва материнская и на воде, и на земле спасает. Дайте я вам одену на шею иконы Пресвятой Богородицы. Пусть хранит вас Божья Матерь. Не забывайте, сынки, и меня, мать. Пришлите хоть весточку о себе. Ну, пойдем, пойдем, дети! Ну! Ну! Пошел! Ну! Да... Вот и протекла Исчезла моя молодость. Нет и следа. А ей-богу, хотелось бы хоть на некоторое время вернуть мне утекшие лета. Ж так видно, устроены мы, казаки, что хотели бы, чтобы вся наша жизнь была молодость. Что-то там в сече. Кого я встречу из прежних моих товарищей? И о чем это мои сыновья задумались? Так негоже, негоже. Эй, что же вы это, вы хлопцы, так притихли, а? Как будто какие-нибудь черницы. А ну разум, все думки к нечистому. Берите в зубы люльки, да пришпорим коней, да полетим так, чтобы птица не угналась за нами. Слышите, сыны? Кузнецкие молоты ударяют. То сечь. Там кузнец 20 будет, а то и поболе. А кто это прямо посреди дороги растянулся, а? Прям как лев. Ай да казак. Эх, как важно развернулся. Фу ты, какая пышная фигура. Шаровары-то у него что? Дегтем запачканы. Дорогие шаровары из залого сукна. А это для полного к ним презрения запачкано. Казаку запорожцу все нипочем. А вот и первый курень. Здравствуйте, панове. Здравствуйте и вы. Здравствуйте. Сечь. Добро пожаловать. Видите, сыны всех этих гуляк, это запорожцы, рыцари. По их смуглым лицам сразу видно, что все они закалены в битвах и испробовали всяких невзгод. Так вот она, сечь. Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы. Вот откуда разливается воля и казачество на всю. Хоть кожух, видишь, как парит. А не можно. Отчего же? А не можно. У меня уж нрав такой. Что скину, то пропью. Да на тебе и шапки нету. А давно уже нету. И пояса на кафтане нету, и сытого платка нету. Все пошло куда следует. Эх, если б не конь, пустился бы право. Пустился бы сам в танец. А, вот, вот старые друзья. Видите, сыны, те седые старые чубы. Это мои прежние товарищи, не раз бывавшие старшинами. Здорово, Козолуб! Откуда тебя Бог несет, Тарас? Здравствуй, печерица! Здорово, Бульба! Ты как зашел сюда, долоту? Тарас, здорово! Думал я увидеть тебя, ремень! И тебе, Тарас, подольше прожить! А что Касьян? Что Бородавка? Бородавка повешен в Толопане, а с Касьяна содрали кожу под Казикерменом. А под Сышок? А под Сышкова голова посолена в бочке и отправлена в самый Царьград. Добрые были казаки. Бульба, ты! Здравствуй, кошевой. Здорово! А это кто? Сыновья? Сыны! Бравые хлопцы! А это кто? А это не с нами. Я сам по себе. В сечь приехал. Здравствуй. Что, во Христа веруешь? Верую. И в Троицу Святую веруешь? Верую. И в церковь ходишь? Хожу. А ну, перекрестись. Ну, хорошо. Ступай же, в который сам знаешь курень. Ну что, Бульба, сынов своих привез на ратное дело? Привез. Добре. Так знаете же, хлопцы, если вам батька не сказывал, то я скажу. Устав сечи строгий. Не смотрите, что кругом гуляют и пируют. Если, к примеру, казак проворовался, украл какую-нибудь безделицу, это считается поношением всему казачеству. Такого казака, как бесчестного, привязывают к позорному столбу и кладут возле него дубину. И этой дубиной всяк проходящий обязан как следует ударить поганца, пока тот, наконец, не испустит дух. Казака, который не хочет или не может отдать долг, приковывают цепью к пушке, где он сидит до тех пор, пока кто-нибудь из товарищей не заплатит за него, что тот задолжал. Но самая страшная казнь в сечи — за смертоубийство. Тут же при нем вырывают яму, опускают туда живого убийцу и сверх него ставят гроб с убиенным. И потом обоих засыпают землей. Вот такие у нас порядки. Привыкайте. Ну, отдыхайте с дороги. Заходи, Тарас. Посидим, старое вспомним. Постой, постой, кошевой. А что, давно ли запорожцы сидят без дела? Давненько уже. Ну что ж, кошевой, ну пора бы погулять с запорожцем. Негде погулять. Ну, как негде? Можно пойти на Туреччину или на Татарву. Не можно. Ни в Туреччину, ни в Татарву. Как не можно? Так. Мы обещали султану мир. Да ведь он бусурмен. И Бог и Святое Писание велит бить бусурмена. Не имеем права. Если б не клялись еще нашей верою, то, может быть, и... Можно было, а теперь нет. Не можно. Подожди, как не можно? Как же ты говоришь, не имеем права? Вот у меня два сына. Оба молодые люди. Еще ни разу ни тот, ни другой не был на войне. А ты говоришь, не имеем права. А ты говоришь, не нужно идти запорожцам. Ну уж, не следует так. Так? Стало быть, следует, чтобы пропадала даром казацкая сила? Чтоб человек сгинул, как собака, без доброго дела? Чтоб ни отчизне, ни всему христианству не было от него никакой пользы? Так на что же мы живем? На какого черта мы живем? Растолкуй ты мне это! Ты человек умный, тебя недаром выбрали в кошевые. Растолкуй ты мне, на что мы живем? В войне все-таки не бывать. Так не бывать в войне? Нет. Так уж и думать об этом нечего. И думать об этом нечего. Ладно. Остап Андрей, покормите лошадей, а я пойду курень нам подыщу. Так давай в мой курень, Тарас. Нет, мы люди простые, нам и курень попроще. Какой же курень попроще? А такой, где еще рыцарский дух не перевелся. Да ты все тот же, Тарас, как и в молодые годы. Ну, прощавай. Постой же. Будешь ты у меня знать. Ну что, Тарас, получил отворот-поворот. Чему ты смеешься? Да какой уж тут смех. Мы сами подъезжали к кошевому. Пора погулять казакам. Куда там? И то верно, не может казак без войны. Да уж так, паны, браты. Казак без битвы уже не казак. Ну что ж скажешь против кошевого? Коли он сказал, так и будет. Да врешь, долото! А ну, ремень! Бей сбор на раду! А и то! Ударим в литавры! Соберем запорожцев! Кто это смеет бить в литавры? Твои старшины кошевой бьют в литавры. Собирают запорожцев на раду. Что значит это собрание? Чего хотите, панове? Казаки! Разве дело рыцаря пить да есть и забыть, что такое казацкая удаль? Хотите ли погулять на воле? Хотите ли войной на Туреччину или на Татарву? Хотим погулять! Хотим Туреччину! А вот кошевой не хочет. Говорит, не бывать в войне. Хотите ли такого кошевого? Не хотим. Кошевой, не хотим тебя больше. Клади палицу. Клади палицу, чертов сын. Давай другого кошевого. Давай. Что скажешь, кошевой? Не хотят тебя больше запорожцы. Что ж мне сказать? Запорожцы, кланяюсь вам и кладу палицу. Больше я не кошевой, а простой запорожец. Простите! Кого же выберете теперь в кошевые, запорожцы? Кукубенко! Кукубенко в кошевые! Не хотим Кукубенко! Рано ему еще! Молока на губах не обсохло! Шило! Шило пусть будет атаманом! А нехай будет Шило! А в спину тебе Шило! Что он за казак, когда проворовался? К нечистому в мешок пьяницу Шило! Бородатого! Бородатого посадим в кошевые! Бородатого! Не хотим Бородатого! Не хотим Бородатого! Кричите кирдягу! Кирдягу кричите! Давай кирдягу! Хотим кирдягу в кошевые! Кирдягу! Кирдягу в кошевые! Атаману в кирдягу! Кирдягу в кошевые! Что скажешь? Кирдяга! Помилосердствуйте, панове, в моих-то годах. Где мне быть достойным такой чести? Где мне быть кошевым? Твоей лета атаманству не помеха. Кошевой нам нужен с головой, а ты, казак, умный. Да какой там умный? У меня и разума не хватит к отправлению такой должности, будто уже никого лучшего не нашлось в целом войске. Кордяга! Говорят, тебя атаманство! Не пяться, кирдяга, от такой чести! Принимай же честь, кирдяга, когда тебе ее дают! Что, панове? Согласны ли вы, чтобы кирдяга был у нас кошевым? Согласны! Согласны! Согласны! Да все согласны! Согласны! Согласны! Ну так бери же, кирдяга, атаманскую палицу! Что ж... Благодарю, казаки, за оказанную честь. Ну и ладно. Ну, а теперь, кошевой, давай подумаем, ну как поднять запорожцев на какое-нибудь дело? На дело-то оно хорошо бы. Только вот клятвы приступить никак не можно. Нет, видно, правды на свете. Погоди, печерица. Что же делать, кошевой? Ведь пропадает даром казацкая сила без войны. Вот старшины забайбачились, очи жиром заплыли. Видно, вправду нет никакой правды на свете. Ну, говори, говори, кирдяга, говори, кошевой. Ничего, можно. Клятвы мы не переступим, а так кое-что придумаем. Позвольте, панове запорожцы, речь держать. Держи! Держи речь, кирдяга! Держи речь, кошевой! Держи, кирдяга, речь! Вот в рассуждении того теперь идет речь, панове, что многие запорожцы позадолжались немало в шинки жидам и своим братьям-казакам. Потом опять в рассуждении того пойдет речь, что есть много таких хлопцев, которые еще и в глаза не видали, что такое война. Тогда как молодому человеку, и сами знаете, панове без войны не можно пробыть. Какой запорожец из него, если он еще ни разу не бил бусурмена? А он хорошо говорит. Не думайте, панове, чтобы я, впрочем, говорил это для того, чтобы нарушить мир. Сохрани Бог. Я только так это говорю. При том же у нас храм Божий, грех сказать, вот сколько лет уже, как по милости Божией, стоит сечь, а до сих пор не то же, чтоб снаружи церковь, но даже образа без всякого убранства. Хоть бы серебряную ризу кто догадался им выковать. Так я все веду речь это не к тому, чтобы начать войну с бусурменами. Мы обещали султану мир, и нам бы великий был грех, потому что мы клялись по закону нашему. Да что же он путает такое? Да так видите, панове, что войны не можно начать. Рыцарская честь не велит. А по своему бедному разуму вот что я думаю. Пустить одних молодых. Пусть немного пошарпают берега Анатолии. Как думаете, панове? Веди всех! Не только молодых, веди всех! За веру православную мы готовы головы положить! Всех! Да нет, всем нельзя! Всех! Позвольте, панове, еще одну речь держать. Довольно! Лучше не скажешь! Веди всех! Веди всех на басурменов! Я слуга вашей воли, уж дело известное, и по Писанию известно, что глаз народа — глаз Божий. Уж умнее того нельзя выдумать, что весь народ выдумал. Только вот что. Вам известно, панове, что султан не оставит безнаказанно то удовольствие, которым потешатся молодые казаки. А мы, основная часть войска, тем временем были бы наготове, и силы у нас были бы свежие. А во время отлучки всего войска и татарва может напасть на сечь. Они, турецкие собаки, в глаза не кинутся, их хозяину надо не посмеют прийти. А сзади укусят за пяты, когда хозяина дома нет, и больно укусят. Впрочем, как вы хотите, я слуга вашей воли. Что ж, послушаем мудрого совета старого казака. Будь по-твоему, Хашевой, пустим сначала молодых погулять, а когда султан оскалит зубы и мстить начнет, тогда придет и наш черед. Так ли, казаки? Так! Хорошо придумано! Пусть будет так! Пусть так будет! Глядите, паром причалил к берегу. Казаки из Гетьманщины. Глядите-ка, казаки будто загулялись, да и прогуляли все. Свитки на них до того оборваны, будто всю одежду жидам в корчму снесли. Погодите, паны браты, дайте кошевому слово молвить. С чем приехали, казаки? С бедою. Да позвольте, панове и запорожцы, речь держать. Или хотите, может быть, собрать раду? Говори, мы все тут. Разве вы не слыхали, что делается на Гетьманщине? А что там делается? Эй, что? Видно, вам, татарин, заткнул клейтухом уши, что вы ничего не слыхали. Говори же, что там делается. А то делается, что и родились, и крестились, еще не видали такого. Ну да говори, что там делается. Такая пора теперь завелась, что уж и церкви святые теперь не наши. Как не наши? Теперь у жидов они на аренде. Если жиду вперед не заплатишь, то и обедни нельзя править. Да что ты толкуешь? И если раз собачий жить нечистую своей рукой не положит значка на Святой Пасхе, то и светить Пасху нельзя. Да врет он, паны браты. Не может быть того, чтобы нечистый жид клал значок на Святой Пасхе. Слушайте, еще не то расскажу. И ксензы ездят теперь по всей Украине в тарантайках. Да не то беда, что в таратайках, а то беда, что запрягают уже не коней, а просто православных христиан. Слушайте, еще не то расскажу. Уже говорят, жидовки шьют себе юбки из поповских рис. Вот какие дела водятся теперь на Украине, панове. А вы тут сидите на Запорожье, да гуляете. Да видно, татарин такого задал вам страху, что у вас уже ни глаз, ни ушей, ничего нет. И вы не слышите, что делается на свете. Стой, стой, стой! И я скажу слово. А что же вы? Что же вы делали сами? Разве вас сабель не было, что ли? Как же вы попустили такому беззаконию? Эй, как попустили такому беззаконию? А попробовали бы вы, когда 50 000 было одних ляхов? Да и нечего греха таить. Были тоже собаки и между нашими. Уже приняли их веру. Ну а гетман ваш? А полковники что делали? Наделали полковники таких дел, что не приведи Бог и нам никому. Как? А так, что уж теперь гетьман, зажаренный в медном быке, лежит в Варшаве, а полковничьи руки и головы разводят по ярмаркам на показ всему народу. Вот что наделали полковники. Как? Чтобы жиды держали на аренде христианские церкви? Чтобы ксензы запрягали в оглобли православных христиан? Как, чтоб попустить такие мучения на русской земле от проклятых недоверков? Чтобы так поступали с полковниками и гетьманом? Да не будет здесь его! Не будет! Не будет! Не будет! Нет! Не будет! Да перевешать всю жидову! Перевешать? Пусть же не шьют из поповских резьюбок своим жидовкам. Да больше не ставят значков на святых Пасхах. Перетопите всех поганцев в Днепре. Вешайте их! В Днепр всех христопродавцев! Ясные паны, таких панов еще никогда не видовано. И Богу никогда. Таких добрых, хороших, храбрых не было еще на свете. Как можно, чтобы мы думали и говорили про запорожцев что-нибудь нехорошее? Те совсем не наши, те, что арендаторствуют на Украине, и Богу не наши, те совсем не жиды, те черт знает что. То такое, что только наплевать на него и пу выбросить. Вот и все жиды тоже скажут, ну, шлёба, шмуль. Это истинная правда. А ей-богу, правда. Мы никогда, никогда еще не снюхивались с неприятелями. А католиков мы и знать не хотим, пусть им черт приснится. Мы с запорожцами, как братья родные. Как? Чтоб запорожцы были с вами братья? Не дождетесь, проклятые жиды! В Днепр, панове! Великий господин ясновельможный пан! Ну что еще? Я знал брата вашего покойного Дорожа. Был воин на украшение всему рыцарству. Я ему 800 цехинов дал, когда надо было выкупиться из плена у турка. Ты знал брата? Ей-богу, знал. Великодушный был пан. Как тебя зовут? Янгель. Хорошо. Жида всегда будет время повесить, когда будет нужно. А на сегодня, паны, браты, отдайте его мне. Ну, полезай под телегу, лежи там и не пошевелись. А вы, братцы, не выпускайте жида. Ну что ж, паны и браты, послушаем Кошевого. Что он скажет? Держи речь, Кошевой. Запорожцы, беда пришла на русскую землю. Теперь и старые, и молодые, все, кто не есть, бери свою саблю и седлай коня. В поход, запорожцы! И думаю я, панове запорожцы, что не на гетьманщину нам надо идти, нет? Не на гетьманщину. А куда же? Куда? Кошевой? На Польшу. Надо идти прямо на Польшу, панове запорожцы, отмстить за все злое посрамление веры, зажечь пожар по вражьим деревням и хлебам, пустить далеко по степи о себе славу. Вооружайтесь, панове запорожцы. Хорошо, сказал кошевой. На Польшу! На Польшу пойдем! Веди, кошевой! Веди нас, атаман! На Польшу! На Польшу! Отмстим ляха! Отомстим! На Польшу! На Польшу! Осмотритесь хорошенько. Исправьте вазы. Испробуйте оружие. Не забирайте много с собой одежды. По сорочке и по двое шаровар на казака. Да по горшку саламаты и толченого проса. Больше, чтоб не было ни у кого. Про запас будет в вазах все, что нужно. По паре коней, чтоб было у каждого казака. Да пар 200 взять валов, потому что на переправах, в топких местах, нужны будут валы. Да порядку держитесь, панове, больше всего. Я знаю, есть между вас такие, что чуть бог пошлет какую корысть, пошли тотчас же хватать атлас себе на шаровары, да дорогие аксамиты на онучи. Бросьте такую повадку, прочь кидайте всякие юбки. Берите одно только оружие, если попадется доброе, да червонцы или серебро, потому что они емкого свойства и пригодятся во всяком случае. Да вот вам, панове, вперед говорю. Если кто в походе напьется, то нет на него суда, как собаку за шияку повелю его присмыкнуть до обозу, кто бы он ни был. Хоть бы наидоблестнейший казак изо всего войска, как собака, будет он застрелен на месте и кинут без всякого погребения на поклев птицам. Потому что пьяница в походе недостоин христианского погребения. Молодые, слушайте во всем старых. Если цапнет пуля или царапнет саблей по голове, или почему иному, не давайте большому уважению такому делу. Размешайте заряд пороху в чарке сивухи, духом выпейте, и все пройдет, не будет и лихорадки. А на рану, если она не слишком велика, приложите просто земли, замесившую ее прежде слюной на ладони, то и присохнет рана. Ну, тяжа, за дело. За дело, хлопцы, да не торопясь. Хорошенько принимайтесь за дело. Завтра после обедни служим молебен и в поход. Слушали первую часть радиоспектакля «Тарас Бульба». Роли исполняли Тарас Бульба, Евгений Покромович, Остап, старший сын, Михаил Метелкин, Андрей, младший сын, Александр Чередник, их мать, жена Тараса, Людмила Иванищенко, Тавкач, Алексей Крымов, Ремень – Владимир Уваров, Козолуб – Николай Пархоменко, Долото – Сергей Галустянц, Печерица – Антон Медвецкий, Кошевой Андрей Абарухин. Кирдяга народный артист России Георгий Корольчук. Янкель Сергей Галустянц. Казак-новобранец Василий Стамов. В эпизодах актеры православного драматического театра «Странник».